Эскадра прикрытия и корабли-авианосца, дав полный ход, скрылись в западном направлении, бросив конвой на произвол судьбы. Транспорты вынуждены были рассеяться, и кто как может, без всякого охранения, пробиваться в Россию. Нетрудно себе представить чувства, какие испытывали экипажи транспортов при виде этого бегства ради спасения собственной шкуры, этого предательства со стороны кораблей британского королевского флота. Нетрудно представить себе и их опасения, но даже самые черные предчувствия не могли предвосхитить кошмарную действительность. 23 транспорта были потоплены вражескими подводными лодками и авиацией. Между тем Тирпиц так и не появился. Его и близко не было возле конвоя. Однако одно упоминание о нем заставило спасаться бегством целый флот. Автору неизвестны все факты касательно конвоя PQ-17. Не пытается он также по-своему истолковывать и те факты, которые ему известны. Еще менее он склонен кого-то обвинять в происшедшем. Довольно любопытно то обстоятельство, что на командира эскадры адмирала Хамильтона совершенно определенно возлагать вину за случившееся не следует. Он не имел никакого отношения к принятию решения об отходе. Приказ об отходе был дан адмиралтейством, причем в самой категорической форме. Но все равно адмиралу не позавидуешь. То было прискорбное, трагическое событие, ошеломившее общественное мнение, тем более, что оно никак не соответствовало славным традициям британского военно-морского флота. Любопытно, что бы сказал, узнав о подобном, сэр Филипп Сидней, поэт эпохи Возрождения, или же живший позднее Кеннеди, командир Равалпинди, или же Фиджин, командир Джервис Бея. Но нет никакого сомнения относительно того, что думали на этот счет торговые моряки, что думают они до сих пор. Те немногие из них, кто остался в живых, вряд ли простят это предательство. Вероятно, они всегда будут помнить о случившемся, а военные моряки будут всячески пытаться изгладить из своей памяти эту страшную историю. И тех, и других судить трудно. Конец примечания. «Черт подери!» — пробормотал Брукс. «Да это же настоящий поэт!» «Вы правы, старпом». Валерий опустошил стакан и в изнеможении откинулся назад. «Однако выбор у вас не очень велик. Но что вы скажете, если мы получим приказ срочно отходить?» «Вы не смогли прочесть этот приказ», — отрезал Тернер. «Помните, вы как-то говорили, что у вас глаза пошаливают?» «Друзья любезные в бою со мной плечом к плечу стояли», — продекламировал вполголоса Валерий. «Благодарю вас, господа. Вы облегчаете мою задачу». Валерий приподнялся, упершись локтем. Решение у него уже созрело. Он улыбнулся Тернеру, и лицо его снова стало почти мальчишеским. Сигнал всем судам конвоя и кораблям эскорта. Прорываться на север. Тернер изумленно уставился на командира. «На север? Вы сказали на север? Но ведь приказ адмиралтейства...» «Я сказал на север», — невозмутимо повторил Валерий. «Мне безразлично, как отнесется к этому адмиралтейство. Мы и так достаточно долго шли у него на поводу. Мы захлопнули капкан. Что ему еще надо? Если повернуть на север, у конвоя остаются шансы уцелеть. Шансы, возможно, ничтожные, но можно будет хоть постоять за себя. Продолжать двигаться на восток — самоубийство». Он снова улыбнулся почти мечтательно. «Чем дело кончится, неважно», — произнес он негромко. «Думаю, мне не придется краснеть за свое решение. Ни теперь, ни потом». Тернер просиял. «Есть приказ повернуть на север, адмирал». «Сообщите о решении командующему», — продолжал Валерий. «Запросите у флагманского штурмана курс сближения с конвоем. Передайте конвою, что мы будем следовать за ним, прикрывая отход судов. Как долго мы сумеем продержаться, другой вопрос. Не будем обманывать себя. Уцелеть у нас один шанс из тысячи. Что нам еще остается сделать, старпом?» «Помолиться», — лаконично ответил Тернер. «И поспать», — прибавил Брукс. «В самом деле, почему бы вам не поспать с полчаса, сэр?» «Поспать», — искренне развеселился Валерий. Нам и без того вскоре представится такая возможность. Для сна у нас целая вечность. В ваших словах есть смысл, согласился Брукс. Вполне возможно, что вы правы.